Давайте будем жить и совершать лишь добрые дела, стараться говорить в глаза и за глаза хорошие слова. Нельзя на жизнь ретивую накинуть удела, и только Богу ведомо, над кем и чья склонится голова. 2019-2023.